Глава 9. Юншен. «Что это?» — испуганно спросил Алей, глядя на тихо стонущую ношу змея. Шэнсан ходил за дровами для костра, а вернулся с женщиной на руках. Молодой, одетый в шелка с золотыми вставками и вышивкой, с заколками из драгоценного нефрита в растрепавшейся прическе, со сбитыми и испачканными травяным соком и грязью матерчатыми туфельками. И с огромным животом. «Женщина», — послушно доложил змей, — «кажется, умирает». «Очень информативно. Молодец, Шэнсан». «Не умирает, а рожает», — рявкнула вдруг у меня за плечом жена, расталкивая нас с Алеем в стороны. «Вашу Шуйсяо». «Одно другому не мешает», — растерянно сказал я. «Роды благородной девы в лесу, без повитух и лекарей. Такое обычно ничем хорошим не заканчивается, а еще она, похоже, от кого-то бежала». «Вот спасибо, дорогой супруг, за благоприятный прогноз прямо под руку», — огрызнулась лиса, снова отпихивая меня и бесцеремонно начиная ощупывать стонущую женщину прямо на руках у змея. «Ее нужно положить в повозку. Юншен, помоги. Алей, оба ведра в зубы и к реке, таскать и кипятить воду. Возьми в помощь возницу. Шэнсан, отнесешь и бегом им помогать. Дров для костра понадобится много». «Прямо к вайеру?» — неуверенно переспросил я, но находку у змея забрал. «Ничего, подвинется», — отмахнулась Ян Ли и нахмурилась, ощупывая дергающийся при каждом стоне живот несчастной девы. «Будет играть роль родильного кресла. Надо бы покрывало и подушки оттуда убрать, потом кровь не отмоем», — предложил я, припоминая страшные картинки из трактата супруги. «Тогда и твоего Шиди надо раздеть, чтобы халат не запачкать», — нервно хохотнула Ян Ли, но быстро себя одернула и насупилась. «Не о том думаешь. Молись, чтобы ребенок правильно лежал, иначе...» «Что это?» Мой Шиди успел задремать на почти королевском ложе и явно удивился, когда мы вваливались в повозку со стонущей ношей. «Роды», — коротко проинформировала Ян Ли, спихивая Шиди с подушек, а затем перекладывая их в одном ей известном порядке и бесцеремонно загоняя на них вайера. «Сиди и держи ее руками под грудью. Прямо обними и не отпускай ни в коем случае. Я научу тебя, как дышать. Будешь следить, чтобы она так и делала, понял?» «Я? Роды?» Бравый и опытный воин всерьез испугался. В его глазах была паника, какой я не видел даже на арабском помосте или во время нашей совместной медитации. «Меня? Дышать?» Честно говоря, я его понимал. У самого руки тряслись. Одно дело рана, полученная в бою, или болезнь, а совсем другое — лучше бы я воду таскал. Реку бы вычерпал и прокипятил. Мне совершенно не хотелось увидеть вживую то, что я рассмотрел на картинках из трактата о родах. Но лисица не собиралась меня отпускать. Она была собрана и деловита, как полководец перед сражением. Мы носились по поляне, словно испуганные хищником птицы, но суета оказалась, как ни странно, организованной. Пока Ян Ли учила объятого страхом Шиди правильному дыханию в родах и успокаивала плачущую деву, я успел вытащить из сумки жены походный хирургический набор. Ножи, иглы и закорючки, до жути смахивающие на инструменты палача. Вместе со змеем я прокипятил все приспособления в котле с чем-то пахучим, а во втором котелке заварил несколько трав. А Лэй только и успевал бегать за дровами. «Ашен!» заорал вдруг из повозки Лун Вайер, и столько было в его голосе искреннего ужаса, что я едва не уронил чашку с отваром, которую как раз нес. «Тихо, без паники!» Ян Ли возникла у повозки будто тень, бесшумно и мгновенно. «Ага, воду отошли. Раскрытие есть. И на наше везение идет малыш правильно. Все будет хорошо. Шиди, следи за дыханием, давай, помогай ей. Дышите животом!» Жена неосознанно озвучила обращение Шиди, взятое из моих воспоминаний. Я вздрогнул, а напуганный Лун Вайер даже не обратил на это внимания, послушно сосредоточившись на молоденькой женщине, которую сейчас обнимал обеими руками, шепча что-то на ухо. Наверное, призывая дышать, как было велено. «Первородка, а плод крупный, порвется по уши», — шипела жена, прячась в складках широкого ханьфу роженицы. Я старался туда не смотреть, мне хватало впечатлений сполна. «А-а-а!» Вроде бы женщина расслышала слова Ян Ли и тоже впечатлилась. «Дышать!» — яростно рявкнула жена, но не на деву, а на несчастного Шиди. «Правильно, следи!» «Гуй вам в...» «У меня был курс акушерства, но не профильный, а здесь практики мало. Но хоть сколько-то было ведь», — шептала она себе под нос, перебирая инструменты. «Ничего, и разрежем, и зашьем. Справимся. Юншен». Я стоял на подхвате и выполнял команды Ян Ли. Обливался потом и думал, что никогда и ни за что не заставлю свою женщину так мучиться. Но детей, если Ян Ли пожелает родить ребенка, надо бы почитать свитки о зачатии вне чрева. Они, конечно, обычно используются парами совершенствующихся, неспособными слить кровь воедино, но применять технику мужчине и женщине никто вроде не запрещал. «Не спи, помоги!» — вывел меня из прострации голос жены. «Ну!» Дева в объятиях Лун Вайера уже не стонала, а кричала в голос, и ее последний буквально звериный рык прошил меня до костей. «Дыши, тушься!» — рявкнула жена. «Давай!» Следующее мгновение длилось и длилось, после чего роженица обмякла, а на поляне прозвучал шлепок и новый крик. Звонкий, недовольный писк ребенка, похожий на мяуканье кошачьего детеныша. «Вот и молодцы, умнички. Все!» — нежно ворковала Ян Ли. «Отлично справились. Даже нескольких часов не прошло, а мы уже родились, да?» «Маленький поросенок, сладкий-сладкий». Она быстро что-то сделала с пищащим комочком и передала младенца в руки обессиленной матери. Точнее, в руки белого как мел Лун Вайера, который, повинуясь взгляду моей жены, положил ребенка на грудь девы. Лиса еще некоторое время занималась роженицей. Я искренне не хотел, однако видел, как Ян Ли что-то зашивала тончайшими нитями из паучьего шелка там, внутри. Как обмывала женщину от крови и проводила множество других манипуляций. С одной стороны, мне было радостно, все-таки новая жизнь пришла в мир. А с другой — страшно, ведь я воочию увидел, насколько непросто роды даются женщинам и как дорого они платят за возможность иметь детей. «А ты думал?» Ян Ли присела у костра рядом со мной и устало положила голову мне на плечо. «Вот как мы платим за вашу любовь. Некоторые еще пенять смеют, когда вместо сына дочь рождается. Вместо того, чтобы радоваться, здоровый младенчик, мать выжила, счастье». Заклинателям безразличен пол малыша. Я не оправдывался, просто констатировал факт. Да, пол действительно безразличен, зато потенциальную силу и стихию отслеживают строго. Порой благородные ни во что не ставят дочерей. Впрочем, бывает, что и заклинатели ни во что не ставят бесталанных сыновей. «Наши дети будут желанными, независимо ни от чего», сказал я наконец, обнимая жену и целуя ее прикрытые от усталости глаза. И тотчас одернул себя. «Если ты, конечно, и хочешь». Ян Ли не ответила, только улыбнулась так, что ответ стал понятен без слов.